Глава 28. Батарейка. Руслан. Выхожу в предоперационный санблок. Там Тая. Стащив с головы колпак, сидит на кушетке. Смотрит слепо в стену напротив. Отходит от напряжения. И хочется, как вчера, взять ее лицо ладонями и поцеловать. Отключиться на мгновение и зарядиться энергией. И чтобы лепетала свои какие-нибудь глупости, смущалась и дерзила. Когда-то давно в Сечи нам читали биохимию, в том числе и биохимию возникновения чувств. Казалось, все так банально. Окситоцин, дофамин, серотонин. Я могу свои ощущения на запчасти разложить и каждый обосновать этой биохимией. Но я другого не могу. Не могу понять, чем именно она стимулирует во мне эту биохимию. Что это? Запах? Если он вызывает всплеск серотонина, значит, с большой вероятностью биологически мы совместимы. Вызывает. Но разве это что-то объясняет? С сотнями женщин я могу быть совместим. С тысячами? Но я же никого не нюхаю, как дикарь. Только ее. Прикосновение к коже, обмен жидкостями, окситоцин. Фонтан окситоцина. И вот я уже подсел на этот фонтан. Тянет. А почему именно к ней? Почему этот фонтан открывает она? Загадка. И выбросы допамина тоже. Амбиции, желание присваивать, иметь. Хотя иметь — это уже скорее тестостерон. С ним как раз все понятно. Забавно, насколько гормоны раскрашивают жизнь. Кровь кипит, словно на кнопку нажимают. И этот коктейль выплескивается в нее. Сопротивление бесполезно. Нет, ну можно, конечно, но опять погрузиться в графичные черно-белые будни и ванну с кортизолом? Нет. Зотова — это, считай, санкционированная наркота. Еще и для здоровья полезно. Дайте две. Одну на работу, вторую домой. Что-то не так? Поднимает на меня тревожный взгляд. Безусловно. Много что не так. Стягиваю одежду. Раздетый по пояс, умываюсь. Засовываю голову под струю теплой воды. Виски словно сжало тисками. От воды немного отпускает. «Подай чистое полотенце, будь любезна». Приносит, садится обратно. «Шила сегодня хорошо, как Зингер. Быстро, ровно. Тренировалась?» «Угу». «С инструментом очень неуверенно. Не чувствуешь, где нужно прикладывать усилия, где нельзя». «Угу». Не чувствую. Боюсь повредить. В морге на вскрытиях нужно бы поработать с разными тканями. Но я из отделения тебя отпустить не могу, пока коллапс не урегулируем. Даже на пару часов. Поэтому учись в процессе. А вот если... Зависает. Если операция у пациента проведена неправильно. Ему поставили винты, но позвонок скололся, винт сместился, и диск теперь зажимает нерв. Сколько у него времени есть на исправить ситуацию, чтобы нерв мог потом восстановиться? Ты про Герцена? Правильно у нее проведена операция. Скола нет. Нерв зажат из-за отека. Отек из-за аллергии на блокаду. Все решаемо. Нет, я про другого пациента. Нет у меня таких. А он не ваш? Хм, надо смотреть. Ну вообще немного. Каждый месяц на счету. Нужно менять импланты, ставить динамические винты последнего поколения. Как их ставить, если позвонок поврежден? В Германии есть композитные, очень тонкие импланты. Позвонок реконструировать, устанавливать рядом. Как в той операции, видео которой мы выкрали. А сколько стоят такие импланты? Немало. В клинике есть такие? Шутите, Таисия Валерьевна. Таких и в Москве нет. Но будут. Нужно только в госзакупки как-то попасть с этой позиции. Вся надежда на Карла Ильича. А вы такую операцию сделать можете? Вздыхаю, вспоминая видео. Это серия операций. Кое-что я сделать могу, кое-что не взялся бы пока. А ты почему интересуешься? Дверь открывается. Руслан! Встает в дверях цветущая Ульяна с двумя стаканами кофе в руках. Веду носом по воздуху. Парфюм. Парфюм я запретил, да, потому что у нашей санитарки Марии Ивановны астма, и она задыхается от любого химического запаха. А она хорошая санитарка, с опытом. Но с химией не работает. Ради нее можно и остальных подстроить. Парфюм не жизненно важная штука в больнице. Переживут. Да и пациенты бывают с таким диагнозом. А у некоторых обостренная сенсорность как симптом. Но каждого гостя и начальников стоило не поставишь. Оглядывает мой обнаженный торс. У меня явственное ощущение, что меня облизывают. Сдергиваю рубашку с вешалки. Какими судьбами ко мне? Вывожу ее в коридор, застегиваясь на ходу. Как красиво ты оперируешь. Как на фортепиано играешь. Жаль, ассистентка у тебя никакая. А так можно учебное видео писать. Ассистентку мою не обижай. У нее вторая операция. Мы на этом этапе все никакие. Девочка старается. Ну, взял бы Даву ассистировать. Не волнуйся за Давида. Он ассистирует на черепно-мозговых. Что ты его так ограничил? Сделай из него универсала. Я из нужд отделения сейчас отталкиваюсь, а не личных амбиций каждого хирурга. Ну все, все. Сдаваясь, взмахивает руками. Суров, справедлив, беспристрастен. Отдает мне кофе. Благодарю. Идем не спеша по коридору. Обед. В коридорах пусто и тихо. Пациенты отдыхают. «А у меня для тебя новость», — с энтузиазмом восклицает Ульяна. «Хорошая». «Надеюсь, что хорошая. Помнишь, по юности хотели вместе работать?» пытаюсь припомнить я. «Может быть». «По молодости мы общались свободнее. Нас не сводили так активно». «Папа сказал, что ты зашиваешься и оформляет меня как временно исполняющую обязанности заведующего отделением». «Чтобы разгрузить тебя от административной работы. Ну и с диагностикой помогать буду. Я свой ноутбук у тебя в кабинете оставила, ты не против? Второго кабинета нет, поэтому будем делить». Торможу, закрывая глаза. Вдох поглубже. «Ты не рад?» «Это не личное отношение к тебе, не подумай. У меня здесь эквилибристика, понимаешь? Шаг влево, шаг вправо, вся работа сыпется». Я сейчас вожжи из рук выпущу, и коллапс превратится в Армагеддон. Поэтому я очень расстроен таким решением Карла Ильича. Я у него вторые руки просил, а не вторую голову. Но хозяин барин. Ты меня недооцениваешь, Руслан. Я уже, кстати, протолкнула твое отделение в очереди на внеплановое финансирование. Похвально. Немного смягчает он. Спасибо за кофе. Пойду вырублюсь, у меня в 4 еще одна. С Давидом как раз. Смотрю ей вслед. Она заходит в мой кабинет. Меня взрывает. Психуя, не могу застегнуть пуговицу на рукаве рубашки. Помочь? Подходит со спины Таисия. Молча отдаю ей запястье. Спасибо, бормочет. Что заступились? Но она права. А ты не подслушивай. Здесь только я могу давать оценки, какая или никакая. Запястье сводит. Морщусь, встряхивая рукой. «Давайте». Ловит его в ладони. Мы присаживаемся на кушетку. Массирует. Пальчики скользят по венам, разминая мышцу. Сосредоточенно смотрит. А я смотрю на нее. Вот мои вторые руки. Пусть пока не умелые, но надежные, универсальные. И как вторая голова, она меня устраивает, просекает на лету. Не поймав себя на порыве, неожиданно пропускаю свои пальцы между ее. Разворачиваю кисть ладонью вверх, рисую круг на мягкой коже. Сейчас все срочное доделай и поезжай ко мне. Там Лера одна, ждет тебя. Ладно. На входе в отделение какое-то столпотворение, везут каталку. Она со специфическим грохотом перескакивает через порог лифта. «Идем», — поднимаюсь я. На носилках девочка лет 16. Рядом слишком активная мама. Пара врачей. У девчонки тихая истерика. Мать пытается всех строить. Их встречает Ира. Подходит Ульяна. «Мы оплатим платную палату. Где наш врач?» «Наша единственная платная палата занята». «В отделении мест нет». «Только в коридор!» увещевает мать Ирина Васильевна. «Что здесь?» – оттесняю мать, обращаясь к врачам. Но она не дает говорить, опережая персонал. «У нас подозрение на инсульт!» Врач с приемки отдает мне анализы. «Скорая привезла». «Инсульт?» – ловлю пульс девочки на шее, рассматривая лицо. «В 16?» «Хронические заболевания?» Смотрю в анализы. «Герпес». «Да нет ничего». Отдаю в руки Зотовой. У девочки асимметрия лица, не поднимается века с одной стороны. Красивая девочка была. Ревет. «Ей 17!» «Не принципиально». Поднимаю взгляд на мать. Губы перекачаны, луналикая, ботокс и филлеры. Сделано грубо. Вкладываю палец девочки в руку. «Сожми». Крепко сжимает. «Пальцами ног подвигай. Язык высунь». Вытягиваю у Ирины ручку из кармана. «Следи взглядом за кончиком». «Угу». Веду пальцами по лбу. С одной стороны глубокие мимические морщинки, с другой стороны тоже луна. «Не инсульт у вас. Успокойтесь. Зотова, див диагноз мне быстренько. Ульяна Карловна, в диагностике поучаствуете?» С вызовом улыбаюсь ей я. «Ну давай, Зотова, покажи класс. Поставь Ульяну на место. Ты же внимательная у меня. Я в тебя верю». Обе внимательно смотрят на девчонку. «Я бы все же сделала МРТ», — поджимает губы Ульяна. «Там очередь на несколько дней. Пропускают только по жизненно важным». «А нам сейчас надо решить, наш пациент или нет». Зотова наклоняется, водит по ее лицу пальцами. Ошарашенно выпрямляется, вглядываясь в лицо матери. «А вы косметолог?» «Допустим». «Сами себе лицо колите?» «Что? Какое ваше дело? Ребенком занимаетесь!» «Ты хотела избавиться от них, да?» Ведет пальцами по лбу девочки. «И от выраженных носогубных. Вот сюда вколола, в бровь, чтобы никто не увидел, да? И сюда, под крыло носа». Поворачивается ко мне. «Девочка, видимо, стащила у мамы ботулотоксин, не рассчитала дозировку. Хронический герпес частично разрушил оболочку нервной ткани. Действие усилилось. Токсин стал расходиться и задел нерв. Отсюда птоз. Не надо ее госпитализировать. Не наш пациент». «Красавица моя!» С гордостью смотрю на нее. «Умница!» «Колола?» Строго смотрю на девчонку. «Да!» Ревет она еще сильнее. Мать в шоке закрывает рукой рот. «И что теперь делать? Нам помогут?» «К неврологу. Зотова, 5+. Кручу пальцем в воздухе, прося всех удалиться. Остаемся вдвоем с Ульяной. «Вот видишь, а ты говоришь, никакая. Да такую днем с огнем. Моя прелесть». Не дожидаясь ответа, догоняю Зотову в лифте. Двери закрываются. Дергаю за талию к себе, жадно впиваясь в губы. Пискнув, хватается за мои плечи. Отстраняюсь, заглядывая в глаза. «Умница, красавица!» Разворачиваю за плечи, давлю в спину, выталкивая из лифта. Сам уезжаю обратно вверх. Всего каких-то 5 секунд, а я заряжен под завязку. «Батарейка!»